Мари Торнес, здоровенная служанка, сильная как мужчина, стирает белье, а подруга нашептывает ей на ухо что-то, видно, очень интересное, потому что Мари Торнес слушает с увлечением, сияя. Вот ее багровое, мокрое лицо показывается из пара. Мари Торнес: «А он?» Служанка продолжает шептать. Мари Торнес: «А ты?» Служанка продолжает шептать. Мари Торнес: «А он?» Служанка продолжает шептать. Мари Торнес: «Ну и напрасно. Я еще ни разу в жизни не нарушила слово. Если я говорю мужчине, что приду, значит, приду. Хотя бы весь свет обрушился на мою голову. Да и то сказать, чем еще утешаться нам на земле, пока мы не попадем в рай?» Две девицы с хохотом влетают во двор. Пищат наперебой: «Скорее, скорее! Приехал до того потешный безумец, что можно умереть со смеху!» Карточный игрок: «Не мешай людям работать!» Первая девица: «Не все же работают! Надо и повеселиться!» Вторая девица: «Таких сумасшедших и при дворе не найти! Он назвал нас невинными и знатными девицами!» Взрыв хохота. Дон Кихот, пошатываясь, входит во двор. На него глазеют с жадностью, давясь от смеха, подталкивая друг друга. Зрители заполнили галерею, висят на перилах. Дон Кихот: «Привет вам, друзья мои! Нет ли в замке несчастных, угнетенных, несправедливо осужденных или невольников? Прикажите, и я восстановлю справедливость!» Заглушенное хихиканье. Рослый человек средних лет восклицает: «Ну, это уж слишком!» Заглушенные хихиканье, возгласы: «Тише, не мешайте!» Толстяк, хозяин с ключами у пояса, выбегает из недр своего заведения. Дон Кихот: «Судьба привела меня в ваш замок. Я Дон Кихот Ломанческий, рыцарь печального образа!» Подавленный хохот. Шепот: «Тише, дураки! Спугнете, испортите всю потеху!» Хозяин: «Все это славно, господин рыцарь, да только одно худо. Все комнаты у меня заняты, и я могу предложить вам ложе только на чердаке». Мари Торнес, вытирая руки: «Идемте, сударь, я провожу вас». «Чего смеетесь? Не видите ли, что ли, человек болен, еле на ногах стоит?» Чердак, который по всем признакам долго служил для склада соломы. В правом углу кровать, сооруженная из попоны седел. В левом — четыре худо обтесанные доски, положенные на скамейки разной вышины. На досках тюфяк, тощий, как циновка. Клочья войлока торчат из дыр. Редкие и грубые простыни. Дон Кихота уложили на ложе слева. Мари Торнес облепляет пластырями его синяки и ссадины. Мари Торнес: «Кто же это так избил беднягу?» Санч: «Никто, дочка. Господин мой просто слетел со скалы, и все тут. Его не побьешь, нет. Он каждому даст сдачи». Во дворе под навесами идет совещание. Рослый человек: «Нет, меня полагается слушать, я судья. Я такое придумал, что от дурачка живого места не останется со всей его справедливостью». Перешептываются. Человек, похожий на сову: «Нет, давайте по-моему. Я человек деловой. И до того истосковался дома, считая да подсчитывая, что в дороге нет большего потешника, чем я. К черту добродетельного рыцаря! По-моему...» Перешептываются. Первая девица: «Нет, мы сделаем так. Проклятая Мари Торнес влюбляется в самых славных парней, и при этом совершенно бесплатно». Вторая девица: «Давно пора проучить ее. Ее теперешний возлюбленный погонщик мулов ночует тоже на чердаке, и мы...» Перешептываются, хохочет. А Мари Торнес на чердаке закончила перевязывать Дон Кихот. Рыцарь задремал. Санчо шепотом: «Оставьте мне немножечко этих пластырей, сеньора». Мари Торнес шепотом: «И вы тоже слетели со скалы?» Санчо шепотом: «Нет. Но меня всего перетряхнуло, когда увидел я, как падает мой господин». Мари Торнес шепотом: «Это бывает. Я часто вижу во сне, что падаю с башни, и потом весь день хожу разбитая». Грохот. Санчо и Мариторнес оглядываются в ужасе.